Ад пуст. Все дьяволы сюда слетелись. Уильям Шекспир. Буря. Часть первая. Мертвые тела. Глава первая. Человека, который в тот пасмурный вторник около 7 часов утра вошел в закусочную Табби Уайт, узнали лишь немногие посетители, хотя он и жил в этом городке больше 30 лет. Он появился в порывах холодного ветра, иссохшая оболочка человека в тяжелой замшевой куртке на шерстяной подкладке. В подернутой сединой бороде торчали кусочки листьев и грязи, а обмороженный кончик носа покраснел. Под глазами набухли тяжелые мешки. Терморубашка, которую мужчина носил под курткой, казалась жесткой от засохшей крови. Билл Хоупвелл, чья семья уже 3 поколения жила в этом городе, первым узнал вошедшего, но ему пришлось пристально вглядываться несколько минут. К тому времени, когда Билл сообразил, что этот тип никто иной, как старина Джо Мэлори с Даром Роуд, тот уже сидел за стойкой, обхватив обеими руками дымящуюся кружку с горячим какао. «Ты ли это, Джо?» — спросил Хоупвелл. Заведение Таби было небольшим, и хотя наступило время завтрака, тут было всего около 30 посетителей. Кое-кто из них перевел взгляд от еды на Билла Хоупвелла, который в одиночестве сидел за шатким столиком перед миской овсянки и чашкой крепкого кофе. Столь же немногие посмотрели на тощего, как огородное пугало, мужчину в замшевой куртке, сгорбившегося над стойкой. Джо Мэлори, если это был действительно он, не обернулся. Мужчина даже не услышал вопроса, насколько мог судить Билл Хоупвелл. В конце концов, выражение лица Таби Уайт заставило Билла подняться со стула и направиться к стойке. Таби со всеми была приветлива. Ее редко можно было увидеть без улыбки на губах. Но сейчас она не улыбалась. Послушно подав посетителю заказанную чашку какао, она отошла в самый дальний угол, какой только нашла, и теперь следила за ним из-под настенных часов в форме кошки, глаза которой маятником метронома щелкали туда и обратно. На лице женщины застыла тревога. «Привет, Джо!» — произнес Билл, подходя к мужчине и облокотившись на стойку. Когда тот обернулся и посмотрел на него, Хоупвелл на мгновение усомнился в том, что перед ним на самом деле Джозеф Мэлори с Даром Роуд. Мэлори было около 50, а этот тип выглядел старше лет на 10, а может и больше. И хотя Джо никогда особо не заботился о гигиене, но от этого парня пахло так, будто он месяц не мылся. Мужчина улыбнулся Биллу. Сквозь взъерошенную проволоку бороды показались губы, покрытые струпьями и потрескавшиеся от ветра. В углу рта обмороженная кожа стала черной и шершавой, как древесная кора. Несколько зубов, оставшихся во рту Мэлори, походили на гнилые пеньки. «Где ты пропадал, Джо?» — спросил Билл. «Тебя давно никто не видел». «Много лет», — добавил Гален Провист, следивший за разговором из-за своего столика около окна. «Верно ведь, Джо?» Джозеф Мэлори развернулся на стуле обратно. Обеими руками он поднес кружку горячего напитка к губам и отхлебнул. Ручеек какао потек по бороде и закапал на пластиковую столешницу. Билл Хоупвелл и Гален Провист обменялись смущенными взглядами. Затем Билл посмотрел на Таби, которая так и стояла в углу под настенными часами и грызла ноготь большого пальца. «Хорошее какао, Табс», — произнес Мэлори, хрипло растягивая слова. «Очень хорошее». При упоминании имени Таби вздрогнула, задела полку и опрокинула на пол бутылку кетчупа. «В чем это у тебя одежда?» — спросил Гален Провист с другого конца маленького зала. Теперь уже на Мэлори смотрели все. «У тебя на одежде кровь, Джо?» — спросил Хоупвелл, и хотя это был прямой вопрос, В его тоне не было и тени обвинения, прозвучавшего у Галина. «Наверное», — подумал Билл, — «Галин не шумел бы так, если бы стоял рядом с Мэлори и мог разглядеть эту грязь, забившуюся в морщины на лице, белые гниды в волосах и бороде и что-то похожее на запекшуюся кровь под ногтями. Если бы он мог увидеть, на что Мэлори похож». Билл прочистил горло и произнес: «Ты в лесу пропадал, Джо?» Именно в этот момент Джозеф Мэлори начал смеяться. Или, возможно, плакать. Тогда Билл Хоупвелл не был уверен, что же это все-таки было. И даже когда много позже лицо Мэлори замелькало в выпусках новостей, он так и не смог окончательно определиться. Единственное, что он точно знал, из горла старины Джо полились дрожащие звуки, напоминавшие рокот барахлящего карбюратора, а из глаз хлынули слезы. Билл отпрянул от стойки и отступил на пару шагов. Смех, или что это там было, длился всего пару секунд. А когда затих, Мэлори вытер слезы своей большой мозолистой ладонью. Затем откопал во внутреннем кармане куртки несколько влажных купюр и положил их на столешницу. Он кивнул Таби Уайт. Женщина же продолжала просто таращиться на него. Стул завизжал, когда мужчина повернулся к Хоупвеллу. С некоторым трудом Мэлори спустился на пол. Неуклюжие движения давались ему с трудом, как будто мышцы его были слишком напряжены, а кости стали хрупкими, словно прутья. Билли заметил, что темные полосы у Мэлори не только на рубашке, но и на брюках и куртке. «Но они там, наверху. Все они!» — едва слышно просипел Мэлори. Позже Биллу пришлось пересказать его слова Галину Провисту и остальным посетителям закусочной, которые тоже оказались вне зоны слышимости. «Они мертвы. Я всех их убил. Но теперь с меня хватит. Так-то вот». Джо отвернулся от Хоупвелла и посмотрел на Таби. «Охранником тут все еще Вэл Драмел?» Таби не ответила. Она потеряла дар речи. «Так и есть», — сказал за нее Билл Хоупвелл. «Хорошо». Мэлори обернулся к Биллу и удовлетворенно кивнул. «Кто-нибудь, сделайте милость. Позвоните ему. Скажите, что я буду сидеть возле церкви и ждать, пока меня копы заберут». «Да, ладно», — сказал Билл, слишком ошеломленный, чтобы сделать что-нибудь еще, но готовый выполнить просьбу. «Премного благодарен», — произнес Мэлори, а затем повернулся и вышел в холодное серое утро. «Таби», — окликнул Билл женщину, глядя не на нее, а в окно, за которым изможденная фигура Джо Мэлори ковыляла по дороге в сторону старой церкви. «Позвони-ка Драмалу, как этот попросил». Прошло несколько секунд, прежде чем Таби Уайт сообразила, что с ней разговаривают. Она метнулась к телефону, стоявшему рядом с кофейным аппаратом. Одна из ее белых кроссовок размазала по линолеуму полосу кетчупа, но женщина этого не заметила и завозилась телефонной трубкой, прежде чем поднести ее к уху. «Вэл?» — произнесла она тонким голосом, едва не срываясь на скулеж. «Это Таби из закусочной!» — и добавила после паузы. «Лучше я передам телефон Биллу Хоупвеллу». Она протянула трубку Биллу, и тот прижал ее к уху. Взглядом он все еще следил за Джо Мэлори, который поднимался по дороге к церкви. Небо на горизонте выглядело выцветшим и тусклым. Зима обещала быть холодной. «У нас тут произошло кое-что. Думаю, тебе следует приехать и взглянуть», — сказал он и объяснил ситуацию.